Да чего, однако, неразборчива его новая дама. Согласилась додушить пузырек. Хотя правильно, зачем добру пропадать? Горечь добралась до рта. Из глаз потоком хлынули слезы. Господи, я никому не нужна, кроме Кати. «Послушайте, женщина», — тихо сказала продавец, — «не расстраивайтесь. Если нет денег на покупку, подарю вам Серову». Тут только я заметила, что судорожно прижимаю к груди слегка помятый томик. Выйдя из метро, я нырнула в супермаркет. Так, предстоит сделать ужин. Мимо сырого мяса, кур и рыбы я пронеслась с гордым видом. Путь лежал в отдел замороженных полуфабрикатов. Порывшись на полках, я нашла пакет картошки фри. Потом до носа долетел аромат чего-то жареного. Куры-гриль. Зачем мучиться самой, когда можно приобрести готовое? Одной курицы на такую ораву явно не хватит. А учитывая собак, следует купить как минимум 3. Интересно, что жрут кошки? В голове мелькнула подцепленная где-то информация о рыбе и молоке. Подхватив 2 пакета «Милы-милы», я зарулила в рыбный и уставилась на малоаппетитные смёрзшиеся тушки. Глаза бросились незнакомые названия – «Минтай», «Пикша». Слава богу, в углу нашлось филе семги. Каталка медленно наполнялась. Французское масло, пара пакетов с овощами, авокадо, банка крабов. К кассе я подрулила, отдуваясь. Миловидная девушка глянула на меня, потом на покупки и поинтересовалась. «Пробивать или сначала посчитаем?» «А как лучше?» — растерялась я. «Лучше предварительно подвести итог», — вздохнула кассирша. «А то вчера одна тоже набрала под завязку, а денег не хватило». «Считайте». Девушка ловко заработала калькулятором. Итог оказался не так уж и велик. В пересчете на доллары где-то около 100. Но мне все равно не хватило, и пришлось отложить 3 бутылки воды Перье. Сначала я расстроилась, потому что употребляла только эту минералку. Но потом даже обрадовалась. Тяжеленные пакеты оттягивали руки, и нести их пришлось не до машины, а до дома. К тому же одной. Кстати, у одной из сумочек отлетели ручки, и я прокляла все на свете, подхватывая выпадающие банки, бутылки и свертки. Входная дверь не желала открываться. Потыкав безрезультатно ключом, я даже не успела удивиться, как дверь распахнулась. На пороге возник Сережка с рулоном туалетной бумаги в руках. «Ну, Лампадель», — произнес он, грозно нахмурившись, — «отвечай, где шлялась?» «Отличный вопрос. Естественно, была на балу и вернулась с консервами». Я грохнула в прихожие пакеты и устало сказала. «Продукты покупала». «Молодец», — одобрил хозяин. «Только почему собак не выгулила?» «Как это?» — возмутилась я. «Да они прямо у подъезда пописали». «Угу». «Только пописали», — ухмыльнулся Сергей. «Иди-ка сюда». Он распахнул дверь в гостиную, и я онемела. Штук 10 ароматных куч расположились в самых разных местах. Тут только я запоздало сообразила, что ни Муля, ни Ада, ни Рэйчел не вылетели в прихожую. Небось, спрятались в ужасе от содеянного. «Одного не пойму», — задумчиво произнес Сережка. «Отчего их так пронесло? Ничем жирным не кормили. А поди ж ты, будто масло обожрались». «Да я дала им на завтрак бутерброды с доярушкой», — сокрушенно сообщила я. «Собакам?» — пришел в полное негодование парень. «Да ты что, с дуба упала? Да им сливочное масло в качестве слабительного предлагают». «Так ведь в доме не было никакой еды». «А это что?» Сережка потряс перед моим носом пакетом. Я поглядела на малоаппетитные темно-коричневые шарики и изумилась. «Они что, едят такой ужас?» «Это самый лучший сухой корм!» «Прости, я не знала». «Ладно, чего уж там, теперь убирай», — велел парень и ткнул мне в руки рулон туалетной бумаги. Пока я собирала кучки, пришли Юля и Кирюша. Мальчик принялся потрошить продукты, восторженно кривляясь. «Курочка-гриль! Шоколадные конфеты!» «У нас что, Новый год?» — выразила недовольство Юля. «Нет, все-таки отвратительный характер у этой девушки. Не купишь продукты — плохо. Притянешь полные сумки — снова злиться». «А это что такое?» — заорал Кирюшка. «Авокадо», — ответила я. «Фрукт такой». Мальчишка моментально кусанул зеленый бок, пожевал и сморщился. «Ну и дрянь, словно вату ешь». «Его не употребляют в чистом виде», — пояснила я. «Сначала очищают от кожуры, а потом режут на две половинки и наполняют чем-нибудь. Например, крабами». Юля увидела у меня в руках банку с надписью «Снатка» и присвистнула. «Сколько ж ты денег истратила?» «Немного. $100». Появилось тягостное молчание. Потом девушка сказала. «Извини, конечно, но мы планируем на еду в неделю около 2000. Они живут целую неделю меньше, чем на 100 баксов? Интересно, как у них это получается?» «Но я ведь купила только самое необходимое. Вот масло, французское», — хмыкнул Сергей. «62 рублика пачка. Лучше купить отечественное за 13. Да если на то пошло, нечего ходить в супермаркет. На Оптушке все на 2-3 рубля дешевле». «А где находится оптовый рынок?» — поинтересовалась я. «Рядом. 2 остановки на троллейбусе». «И это ради 3 рублей экономии? Топчиться на общественном транспорте бог знает куда, когда в 2 шагах от дома есть хороший магазин?» «Воистину, нет предела человеческой жадности». «Семга!» — воскликнула Юля. «А ее зачем приволокла? 200 рублей килограмм! Так ведь кошки голодные! Ты собралась кормить Семирамиду и Клауса семгой?» Сережка ехидно добавил. «Слушай, Лампа, признайся честно, ты раньше работала в прислугах у Березовского?» «Я хотела как лучше», — принялась я бестолково оправдываться. «Пельмени есть вредно. Курица с овощами полезнее. Кстати, окорочка содержит сплошной холестерин, а вот грудки нет». Опять повисло молчание. Потом Юля со вздохом сказала. «Ты вообще знаешь, где мы работаем?» Я помотала головой. «Мама — хирург», — пояснила Юля. «Сережа служит в рекламном агентстве. А я пока учусь на факультете журналистики и подрабатываю в газете. Мы просто не можем позволить себе каждый день авокадо, семгу и шоколадные конфеты. Конечно, Кате частенько перепадает от больных в конвертах, да и Сережка неплохие деньги приносит. Но нам нужно скопить на отдых, одеться, заплатить за квартиру, бензин, Кирюшкину секцию. Да еще есть 4 бабушки, но не бросить же их жить на 1 пенсию. «Почему 4?» — удивилась я. Сережка развернул трюфель и сунул в рот. «Да мать 4 раза выходила замуж. Прикинь, сколько у нее свекровей?» «Она помогает всем матерям бывших мужей? Но почему?» Юля улыбнулась. «Просто так фишка легла. Ты пойми, 2000 в неделю — это предел на жратву. «Да ладно вам ее ругать!» — неожиданно вступился за меня Кирюшка. «Но не знал же человек. Чего теперь, расстрелять?» «Но мы же не доживем до зарплаты», — резюмировала Юля. «У меня лежит $100 в копилке. Сейчас принесу!» — выкрикнул мальчишка и унесся. «Кирка прав», — вздохнула девушка. «Давайте съедим эти вкусненькие окорочка, раз уж они все равно тут». Но мне отчего-то расхотелось ужинать, и, сославшись на головную боль, я ушла в гостиную и легла на диван. Наверное, придется всерьез пересмотреть свои привычки. В прежней жизни $100 не значили ничего, в этой становились огромной суммой. Дверь скрипнула. Послышался цокот коготков. Я всхлипнула и уткнулась в подушку. И в ту же секунду бархатные мордочки принялись тыкаться в затылок. Я повернула голову на бок, и два язычка принялись быстро-быстро слизывать слезы со щек. Надо же! Муля и Ада пришли меня утешать. Хоть кому-то жаль неумеху. Сейчас мопсихи мне не показались уродливыми. Наоборот, их тупорыленькие мордочки выглядели обаятельно. Удивительное дело, но от них совсем не пахло псиной. Шкурка издавала слабый аромат ментола, а от морд исходил запах геркулесовой каши. «Лампа, не плачь!» — внезапно сказал один из мопсов. От неожиданности я подскочила и увидела в ногах Кирюшку. «Не плачь», — повторил мальчик, — «я тебе помогу». «Как? Гляди!» Он сунул мне в руки листок. Глаза побежали по строчкам. Распорядок дня. Подъем в 7, завтрак, гулять с собаками. Они должны пописать 3 раза, покакать 1. Потом помыть посуду, убрать комнаты. Я с изумлением поглядела на Кирку. Он скрупулезно расписал все мои обязанности. «Ты дальше смотри», — велел мальчишка. Следующий листок назывался «Меню». Завтрак. Каша, хлеб, сыр. Ужин. Сосиски, пельмени, котлеты. «Это я так, для примера написал», — сообщил Кирюшка. «Можно иногда картошечку пожарить или яичницу сварганить». Я с глубоким уважением покосилась на неожиданного помощника. Ему и впрямь пришла в голову отличнейшая идея. Если постоянно держать перед глазами подобную шпаргалку, трудно что-нибудь забыть. «Лампа!» — заорал Сережка. «Давай сюда бегом! Одна нога здесь, другая там!» Ожидая всего самого плохого, я влетела в кухню. «Тебе ножку или грудку?» — как ни в чем не бывало, поинтересовалась Юля. «Куры? Восторг!» «Кстати, масло отличное», — добавил Сережка. «На Вологодское похоже». Я почувствовала, как в груди будто лопнула туго натянутая веревка. Ребята явно старались приободрить меня.